Глава 8. «Я тебя даже на дуэль вызывать не буду!» Корделли смотрел на вице-адмирала Лавата, как на своего кровного врага. «Просто пристрелю, как бездомную дворнягу, где-нибудь, где никто не увидит!» Фрэнк действительно мог бы это сделать прямо сейчас, благо табельное оружие всегда было при нем. Однако офицеры, находящиеся рядом с ним и Леонардом в одном помещении, останавливали вице-адмирала от расправы над своим так называемым «боевым товарищем». Он и Лавата стояли прямо перед дверью в главный аудиенц-зал авианосца «Банкер-Хилл», флагмана 6-го ударного флота Сенатской Республики. Рядом с адмиралами суетились младшие офицеры и адъютанты из штаба Дрейка. За закрытыми дверями в данную минуту проходило внеплановое военное совещание командиров дивизий флота. Фрэнк же и Леонард Лавата только что прибыли офицерскими шаттлами на флагман командующего по срочному вызову и сейчас переминались с ноги на ногу в ожидании, когда их пригласят внутрь, и всеми силами стараясь не наброситься друг на друга. «Чего ты от меня хочешь?» – возмущался Лавата, поглядывая на сжатые кулаки Фрэнка, который тот уже в отношении Леонардо применял. «Чтобы я извинился? Так не дождешься. Мне не за что извиняться. Сценарий сражения полностью прошел под диктовку Самсонова. Он обыграл нас, как маленьких слепых котят. Признай это. Я здесь при чем?» «Мне даром не нужны извинения», – прошипел Корделли. «Я же сказал, что прибью тебя, как только появится возможность, а если не получится, то когда-нибудь обещаю, что подставлю твою 10-ю дивизию во время очередного сражения так же, как ты поступил с моей». «Эти слова попахивают трибуналом», — усмехнулся Лавата. «Ты только что сознался в том, что в будущем подвергнешь опасности целое подразделение Американской Сенатской Республики. Это расстрельная статья, Фрэнсис». «Я хотя бы только намереваюсь это сделать», – парировал Корделли, повышая голос. «А вот ты, ублюдок, уже так поступил. За что ответишь сначала перед командующим, а затем, если он не даст делу ход, то и перед военной комиссией на Вашингтоне-8». «Господа адмиралы», – повернулся к ним дежурный офицер штаба, сидящий у входа, – «прошу соблюдать тишину и нормы приличия. На вас обращают внимание». «Заткнись!» – одновременно прокричали на него и Корделли, и Лавата. Накал страстей и ненависти у этих двух был настолько силен, что еще минута-другая и действительно пролилась бы кровь. Но внезапно открывшиеся створки дверей остановили уже было начавшуюся драку, и голос электронного секретаря пригласил адмиралов внутрь помещения. Фрэнк и Леонард одернули мундиры и одновременно вошли в аудиенц-зал, встретивший их гробовой тишиной и полумраком. В центре его, на небольшом возвышении, сидели в креслах несколько человек. А напротив них стоял адмирал невысокого роста и щуплого телосложения. Это и был Итан Дрейк, знаменитый флотоводец гражданской войны дистриктов и победитель арабского халифата. Дрейку было за 60. Тонкие черты его лица обрамляли усики и острая бородка серебристого цвета. А из-под широкополой шляпы конфедератки на вошедших смотрели холодные, будто стеклянные, светло-голубые глаза. На адмирале был надет не только необычный для современного моряка головной убор. Вся его форма напоминала стилизованный мундир времен гражданской войны штатов на планете Земля несколько веков назад. Для видевшего Итана Дрейка впервые это могло показаться странным. Но люди, служившие с ним рядом, давно перестали удивляться и обращать внимание на причуды старика. Любому другому офицеру или адмиралу республики было бы сделано замечание в связи с несоответствием формы, надетой на Дрейке с современным образцом. Но командующему 6-м флотом, во-первых, было все равно на подобные замечания. А во-вторых, его авторитет среди флотских был таков, что никто бы не осмелился на подобное высказывание. Пожалуй, даже Коннор Дэвис промолчал бы, хотя только из-за того, что главнокомандующему было на такую мелочь просто плевать. Заслуги и авторитет Дрейка оказались настолько высоки, что после гражданской войны адмирал умудрился сохранить не только жизнь, но и погоны и должность. Хотя сторона, за которую он сражался, потерпела в той войне полное поражение. Итан Дрейк же своими прошлыми победами принес флоту американской нации столько славы, что ему простили все прегрешения перед Сенатом. Недавно исполнилось 40 лет, как Дрейк поступил на службу в республиканский флот. На данный момент времени этот прославленный адмирал носил титулы покорителя халифата, одного из победителей лиги и второго по авторитету флотоводца республики. Никнейм, который носил Итан Дрейк, как ни странно, не отображал его боевых заслуг. Старика за глаза, а иногда и в официальных документах звали «Короткая нога». Не очень славное прозвище, но правая нога адмирала действительно была намного короче левой, что заставляло Дрейка носить один ботинок с двойной подошвой. Однако это не помогало, и старик постоянно прихрамывал при ходьбе. Когда был моложе, Итан обижался на свое прозвище, будучи по натуре самовлюбленным и эгоцентричным человеком. «Почему меня не назвали, например, Железный Хромец, как Тамерлана?» — печалился он. Однако с годами привык к прозвищу «Короткая нога» и даже стал им гордиться. Адмирал представлял из себя сгусток энергии, эпатажа и неординарного поведения, не свойственного флотскому офицеру. Недоброжелатели говорили же просто, что старик спятил. «Вот и вы, господа!» — воскликнул командующий, когда Кордели и Лавата приблизились. «Дайте я на вас посмотрю. О, какие бравые моряки стоят передо мной! Не налюбуешься!» По саркастическим фразам всем присутствующим стало понятно, что короткая нога сейчас что-нибудь эдакое выдаст. «Что же вы молчите, мои отважные комдивы?» Дрейк театрально захлопал глазами, поворачиваясь то к одному, то ко второму. «А, вот в чем причина жеманства Леонардо Лавата». Вице-адмирал любил во всем копировать своего патрона Итана Дрейка, в том числе в абсолютно бесполезном для флотских офицеров актерстве во время общения. Кстати, Лавата и своим флагманом сделал авианесущий крейсер, копируя начальника, в свою очередь державшего флаг на Банкер-Хилл. «Расскажите, как вам удалось с двумя полными дивизиями и вспомогательной эскадрой союзников полностью проиграть русским в такой нужной для нас провинции, как Бессарабия, и позволить двум частям Черноморского флота объединиться?» Адмирал Дрейк был показательно вежлив. Но за этой холодной улыбкой и обходительным обращением скрывалась буря. «Нет, я не шучу. Мне действительно, как человеку, прошедшему не один десяток военных кампаний, интересно узнать, как можно умудриться потерять инициативу, когда у тебя на руках все козыри? Это и превосходство в количестве вымпелов, и фактор неожиданности, и, дьявол, вас раздери, опыт наших экипажей! Вы это все не использовали, подарив систему Самсонову». Фрэнк покосился на Лавата, мол, что не отвечаешь, тебя-то покровитель не съест на завтрак, в отличие от меня. Но хитрый Леонард продолжал хранить молчание, выжидая, когда любимый шеф немного остынет, после того, как все выскажет в своеобразной манере. Кордели же не собирался выслушивать этот бред и молча обтекать после обвинительных слов Дрейка, поэтому открыто перешел в контратаку. «Желаете объяснений?» «Извольте, сэр». Фрэнк немного снисходительно посмотрел на командующего и всех остальных. «Мол, что можете поставить мне в укор, когда вас в Бессарабии не было?» «Вы сказали о превосходстве и количестве?» «Слетайте туда и посчитайте, сколько вымпелов находится у Самсонова под рукой, и сколько у него их было изначально, когда я только вошел в систему. Я не знаю, по какой причине у русских вдруг в захолустной системе оказалась целая гвардейская дивизия. Адмирал, вы испытывали на броне собственных кораблей огонь семеновских батарей? А я прочувствовал это очень хорошо. И он вас, как я вижу, сильно этим огнем напугал. Ухмыльнулся Дрейк, готовый в любую минуту подловить Фрэнка и снова броситься в атаку с очередным обвинением. «Напугал?» Кардель удивленно округлил глаза. «Он не просто меня напугал. Я чуть не обосрался». Находящиеся в зале комдивы дружно прыснули со смеха. Для них пока это были лишь забавные препирательства между двумя адмиралами. Но ни у Кардели, ни у Лавата, ни даже у Дрейка желания посмеяться не оказалось. «Одно небольшое отличие», — продолжал Фрэнк все более и более распаляясь. «Я-то просто наделал в штаны, а несколько моих экипажей сходили по-большому последний раз в своей жизни. И это мне не очень нравится, господин командующий. Я не желаю терять своих парней лишь потому, что, во-первых, русские оказываются там, где, по данным разведки, их быть не должно. А во-вторых, потому что некоторые мои, так сказать, товарищи стоят и наблюдают со стороны, как погибает 13-я легкая». При этом Кардели демонстративно перевел взгляд на Леонардо. Все посмотрели на опешившего Лавата, который не ожидал такого быстрого перенаправления атаки на себя и заметно растерялся. Вице-адмирал Кардели в последнее время очень часто стал бросаться обвинениями в государственной измене. Леонард глубоко вздохнул и попытался собраться. «Это серьезные обвинения, за которые предполагается минимум пожизненный срок, а то и электрический стул. Можешь выбрать более простой способ покинуть нас», — зло посмотрел на него Кардели. «Это, кстати, часто делают русские офицеры, увлеченные в недопустимом поведении. Вышиби себе мозги из стабильного и делу конец. Хотя нет, для этого же необходимо мужество. Тогда пистолет отпадает». «Даже здесь, адмирал Кардель, вы не можете не восхищаться своими непосредственными врагами», — покачал головой Леонард. «Я не собираюсь с Самсоновым целоваться в засос», — ответил на это Фрэнк. «Но не уважать русских за их смелость и непоколебимость в бою я не могу. Это правда». «Вы отклонились от основной темы, джентльмены», — напомнил адмиралам Итан Дрейк. «Личными разборками между собой будете заниматься после того, как выйдете в отставку. Но не раньше. Кстати, с увольнением с действительной службы я могу вам помочь обоим. Ибо мне не очень хочется иметь рядом с собой командиров, готовых в ненависти друг к другу загубить по-настоящему важное дело. Сэр, этот человек только что обвинил меня в трусости!» — воскликнул Лавата, оправившись от первого шока. «Я, видимо, что-то позабыл? Наверное, я проявил эту самую трусость, когда своим появлением в Бессарабии спас от поражения наш авангард, благополучно в это время драпающий от гвардейцев Самсонова? Да, Фрэнсис? Тогда я поступил как трус? Или тогда, когда один на один сдерживал натиск семеновской дивизии, а потом самостоятельно, без чьей-либо поддержки, уничтожив все гвардейские миги, прогнал Самсонова из сектора? Наверное, именно так поступают трусы. Не надо сейчас перечислять свои подвиги, к большинству которых лично вы, как командующий дивизии, отношения не имеете», — ответил на это Кардели. «Так любой матрос из 10-й дивизии может приписать себе эти победы. А вот что действительно зависело от тебя, это лишь подойти вовремя на помощь, когда русские всеми своими вымпелами рассеяли сначала галеры султана, а затем набросились на меня. Именно тогда, Леонард, ты испраздновал труса. «И в этом я тебя обвиняю открыто, готовый данными со сканеров и показаниями свидетелей доказать правоту своих слов. Это ложь и попытка переложить ответственность на другого, когда сам сел в лужу», — воскликнул Лавата, чувствуя на себе тяжелые взгляды остальных комдивов. «Я не успевал к сектору сражения». «Врешь. Таймеры все зафиксировали», — ухмыльнулся Фрэнк. «По их данным, скорость движения твоей дивизии говорила о том, что ее командир намеренно не включает форсаж и идет на обычной крейсерской скорости. Только не говори, что испугался за свои двигатели и специально берег их от возможной поломки во время частого переключения на сверхскоростной режим». «Это тоже немаловажный фактор, который опытному флотоводцу всегда следует учитывать», — кивнул Лавата. «Однако страх за внезапную поломку силовых установок своих кораблей был не основной причиной моего, так скажем, опоздания к месту событий. Все мы, господа, лично планируем время вступления в сражение на основании тех или иных факторов. В тот момент я был стопроцентно уверен, что вице-адмирал Карделли сумеет как минимум еще стандартный час вести артиллерийский бой с русской эскадрой. По данным, которые я передам, вы сможете сами убедиться в том, что у меня были основания так думать. Когда вы увидите, с какими боевыми характеристиками кораблей русские начали атаку на наш авангард, то поймете и поддержите меня. Я вообще подумал, что Фрэнсис Карделли самостоятельно разберется с Самсоновым. Настолько жалкими выглядели все эти хваленые гвардейские дредноуты Семеновской после моей первой с ними встречи. Да, сознаюсь, я допустил просчет, понадеявшись на стойкость командира 13-й легкой дивизии, и, соответственно, не успел попасть в сектор сражения, так как вице-адмирал Карделли благополучно покинул систему Бессарабия, оставив меня один на один с противником. «Я смеюсь тебе в лицо», — не выдержал Фрэнк. «Как складно ты рассказываешь! Хочешь меня сделать крайним?» «Я увел дивизию в портал, понимая, что если задержусь в Бессарабии еще хоть на 15 минут, то 13-я легкая перестанет существовать». «Ну-ну, держите себя в руках, господин Карделли», — остановил Фрэнка Итан Дрейк, когда тот хотел было уже наброситься на Лавата. «Мы не в Салуне на Диком Западе. Ведите себя подобающе офицеру флота республики». «Прошу прощения, сэр». Карделли выдохнул и попытался сосредоточиться. «Разрешите продолжить?» «Нет. Я уже достаточно выслушал», — отрицательно покачал головой командующий. «Позже я просмотрю отчеты о боевых действиях и приму окончательное решение по вашей дальнейшей судьбе». «Я не совсем понял, господин адмирал». Фрэнк недоуменно посмотрел на старика в ковбойской шляпе. «Он что, пытается мне угрожать последствиями?» «Объяснитесь». «Поясняю более доходчиво». Дрейк смерил неугомонного комдива холодным взглядом бледно-голубых глаз. «Если я, просмотрев архивные записи сражений, увижу нарушение моих приказов, данных вам перед началом операции, я больше не буду задерживать вас в своем флоте. Никаких разбирательств военных комиссий, ни открытых, ни закрытых, не будет. Я не намерен выносить ссор из избы и выставлять на посмешище целый флот из-за чьей-то некомпетентности. Мы просто с вами распрощаемся, и вы пойдете искать должности где-нибудь еще. Но в 6-й флот дорога вам будет заказана». «Теперь я доходчиво объяснил?» «Определенно», — кивнул Карделли, сначала было пожелавший высказать все, что думает о подобном самоуправстве командующему прямо в лицо, но потом, услышав слова «невыполнение прямых приказов», неожиданно успокоился и даже слегка улыбнулся. Фрэнк понимал, что если Дрейк сдержит слово, то первым из шестого ударного ему придется дать пинка своему любимчику Лавата, так как именно Леонард не выполнил главную задачу, поставленную перед 10-й дивизией, а именно, не пресек вход в систему Бессарабия трех дивизий адмирала Белова. В сравнении с этой неудачей все остальное казалось сейчас таким незначительным, что Корделли ничуть не испугался последствий лично для себя. В сложившихся обстоятельствах Фрэнк сделал все, что мог. Если Итан Дрейк будет объективен, что за ним числилось, когда речь шла о войне, то главным козлом отпущения станет этот дурачок Леонард. Корделли покосился на стоящего по правую руку от себя Лавата и победно ухмыльнулся. Кажется, оба опальных комдива сейчас хорошо друг друга поняли. Главное, что Дрейк это сказал при всех, решил Фрэнк. Теперь он не сможет не выполнить обещание и прикрыть своего протеже неудачника. «Все предельно понятно, сэр», — кивнул Корделли, поднеся ладонь к виску и отдавая честь. «Да, сэр, мне тоже все ясно». Эхом отозвался Леонард, который в данную минуту переживал не лучший момент в своей жизни. «Хорошо, тогда пока присаживайтесь». Дрейк кивком головы указал места обоим комдивам рядом с остальными адмиралами. «Пора приступать к делу. Вот вы говорите, русские нас к чертям собачьим выгнали из Бессарабии». «Адмирал, сэр, никто из нас такого не произносил», сказал с места вице-адмирал Джонс, командир 21-й линейной дивизии. «Нет?» — удивился Дрейк. В его-то голове точно прозвучала эта фраза, и он по привычке приписал ее кому-то из сидящих напротив. «Значит, думали». «Неважно. Не сбивай меня с мысли, Нейтан. Однако мы же не какой-нибудь вспомогательный флот или гарнизонная эскадра. Мы с вами, если кто забыл. Мать его, шестой ударный, а значит, проигрыш для нас невозможен по определению». Командующий, возможно, снова представил себя во времена войны дистриктов, когда он с подобными словами обращался к боевым товарищам перед последней битвой республиканцев и федератов. Кстати, многие из этих ветеранов гражданской сейчас находились перед ним. «Самсонов и Белов думают, что являются хозяевами положения и, объединившись, сумеют сдержать наше наступление». Весело воскликнул старик, зажигая перед комдивами голографическую карту с изображением Бессарабии и несколькими соседствующими с ней звездными системами. На изображении были видны зеленые фигурки российских кораблей, сосредоточенные у двух переходов, а также две группы синих фигурок, размещавшихся соответственно в системах «Новая Сербия» и «Мадьярский пояс». Невооруженным взглядом было понятно, что кораблей синего цвета у переходов скопилось гораздо больше. Дрейк победно улыбался. Корделли невольно вскинул брови, он не ожидал увидеть перед собой сразу два американских флота практически в полном составе. Он видел, что в Новой Сербии рядом с порталом стояла группировка Грегори Парсона. Это Фрэнк предположить мог, ведь именно 4-й вспомогательный флот должен был поддержать его и Лавата в Бессарабии, следуя по пятам отступающих дивизий Белова. Но вот весь свой родной 6-й ударный флот Корделли представить вблизи себя никак не ожидал. Более сотни боевых вымпелов, свежих, еще не участвовавших в боях, находились сейчас в Мадьярском поясе, в нескольких десятках миллионов километров от его изуродованных огнем русских канониров кораблей. Фрэнк глазами пробежал по названиям и номерам прибывших дивизий. 5-я ударная — «Тандерберт», 7-я — «Иракезы», 20-я и 21-я — «Линейные» и, наконец, 39-я — «Легкая». Все, кроме одной 40-й, находились сейчас перед его глазами. Это было невероятно. Корделли не догадывался, что кроме его 13-й и дивизии поддержки Леонардо Лавата рядом окажется весь флот Дрейка. Старик снова доказал свое флотоводческое умение. Короткая нога не стала ожидать развития событий, стоя у перехода Тарс-Таврида, а лично привел шестой ударный в подбрюшье русских. Вот это да! И ведь ни словом не промолвился о возможности такого маневра, когда они вдвоем разрабатывали план вторжения авангарда Корделли в Бессарабию 2 недели тому назад. «Или старик просто не доверяет мне?» — покривился Фрэнк и стал внимательно слушать, что далее скажет Дрейк. «Господа, мы прибыли в данный сектор, чтобы окончательно решить вопрос с Черноморским императорским флотом русских именно здесь и сейчас». Итан Дрейк просто светился от счастья. «Наш авангард, состоящий из 13-й легкой дивизии, и союзной османской эскадры вынужден был оставить Бессарабию. И даже группа поддержки вице-адмирала Лавата не смогла исправить положение. Что ж, я предполагал такой исход». Леонард и Фрэнк недоуменно переглянулись, не поверив словам старика. «Какого черта? Как ты мог это предполагать?» «Сэр, при всем уважении, здесь даже Лавата не выдержал и попытался вставить слово, но Дрейк остановил его жестом руки». «Не продолжай, Леонард». Командующий предупреждающе посмотрел на своего комдива, как бы говоря, «Хоть ты и мой ставленник, и я люблю тебя как сына, но не смей сейчас мешаться мне под ногами». А вслух произнес: «Я знаю, что ты и вице-адмирал Корделли хотите мне сказать. Как я мог знать о появлении русской гвардии и о том, что Измаил сможет оказать нам серьезное сопротивление? Так? Однако мне для этого не нужна разведывательная информация. Для таких предположений достаточно хорошо работающей черепной коробки», — улыбнулся Дрейк, не упустив возможности тыкнуть своих горе-адмиралов снова носом в дерьмо. «Да, от Самсонова я изначально ожидал серьезного противодействия своему авангарду. Иначе сейчас бы не стоял здесь во главе сотни вымпелов. Вы думали, русские просто так убегут из ключевой для себя системы? Это вам не фрегаты Халифа гонять по бескрайним просторам желтого сектора и не с эскадрами Лиги сражаться. Императорский флот есть самый опасный и непримиримый наш враг. Русские военные моряки стойкостью не уступают нашим ребятам, а русская офицерская школа сравнима с американской. Если у меня спросят, какой из иностранных флотов ты хотел бы возглавить, например, будучи наемным адмиралом на свободной службе, я, не задумываясь, назвал бы любой из 4 флотов Российской империи. Эти суровые раски оставят далеко позади всех остальных вояк в космическом пространстве. Поверьте мне». Конечно, в первоначальные планы входил расчет на то, что Корделли, пользуясь фактором внезапности, сумеет продавить русских в искомом секторе. Но шанс на это был невелик. Поэтому я решил подстраховаться и не ошибся. Сейчас мы имеем следующую картину. Командующий Дрейк взмахнул сухой ладонью, и перед глазами сидящих на карте высветились общие цифры количества кораблей обеих сторон. «Итак, у нас 98 вымпелов», — начал адмирал быстро перечислять данные по флотам. «Если присовокупить к ним оставшиеся корабли вице-адмиралов Лавата и Корделли, то образуется внушительное число в 116 единиц. Я, посмотрев информацию по состоянию кораблей 13-й и 10-й дивизий, изначально уже исключил из этого списка серьезно пострадавшие и, соответственно, погибшие корабли. 116 – это те, кто в состоянии вести полнокровное сражение». Далее. «В соседней с Бессарабией системе, Новая Сербия, по нашим данным, уже сосредоточен весь 4-й флот адмирала Парсона. Не могу сказать точное число, но думаю, что старина Грегори скопил перед порталом не менее 60 кораблей. Скорее всего, больше, но будем исходить из минимальных расчетов. Если Парсон не совсем дурак, а на это имеется небольшой расчет, то он не полезет первым в систему к русским, иначе получит от Самсонова по голове. Поэтому дивизии 4-го вспомогательного флота будут некоторое время бездействовать и ждать развития событий. У нас, к сожалению, нет прямой линии связи с Парсоном, слишком мы далеко друг от друга, но это и не обязательно. Грегори все равно будет ждать, что предпримем мы, и уже потом поддержит наши действия со своего направления. Так изначально мы с ним договаривались при подготовке к вторжению еще на совещаниях у Дэвиса. Тем не менее, Самсонов и Белов, зная о присутствии в Новой Сербии целого американского флота, вынуждены будут на это отреагировать и сосредоточить у искомого портала серьезную группировку для противодействия возможному вторжению Парсона. По предварительным данным, у Ивана Самсонова в Бессарабии находится сейчас около 60 кораблей. Сколько вымпелов из гвардии и 27-й линейной дивизии русские смогут привести в порядок и снова поставить в строй, нам неизвестно. Повреждения их кораблей, участвовавших в боях с Корделли и Лавата, по моей информации, разнятся и очень неточные. Но с учетом всех погрешностей при анализе, не думаю, что цифра в 60 боеготовых вымпелов как-то существенно разойдется с реальной. А значит, несмотря на то, что частям Черноморского флота удалось соединиться между собой, русские все еще тотально уступают нам в численности. И этим я желаю воспользоваться немедленно. «Даже 60 кораблей могут легко перемолоть почти 200 наших, просто защищая плотным строем два перехода и не давая возможности нам закрепиться по ту сторону порталов», заметил Фрэнк, который хоть как-то хотел уколоть командующего и стереть с его лица эту победную ухмылочку. «Ты прав, Фрэнсис», — повернулся к Корделли Дрейк. Фрэнк ненавидел, когда его называют полным именем. «Самсонов может сколь угодно долго с таким количеством кораблей держать оборону Бессарабии. Но мы сделаем так, чтобы он о глухой обороне даже не помышлял». Корделли понял, что старик все досконально продумал. «Поэтому вот мои первые приказы по флоту», — Дрейк повысил голос. 10-й дивизии вице-адмирала Лавата покинуть район перехода на Бессарабию и отойти на расстояние в 10 миллионов километров от кораблей 13-й дивизии. Вице-адмирал Корделли со штатными вымпелами остается на своих прежних координатах, создавая видимость защиты кольца перехода. Остальным дивизиям сосредоточиться в среднем секторе пространства и задействовать режим полной тишины. Все рэп-зонды, имеющиеся в наличии, запустить в сектор и настроить на полную мощность. Русские разведчики не должны увидеть того, чего мы не желаем, чтобы они увидели. Сколько мы будем находиться в таком положении, не знаю. Но в чем я уверен точно, что если получится остаться незамеченными, то Самсонов не сможет устоять и непременно соблазнится напасть сам. И вот тогда командующий тихо рассмеялся. «Совет окончен, джентльмены. Карты розданы». Дрейк приложил пальцы к краю своей широкополой шляпы и слегка поклонился.